Глава 24. Джимми не находит себе места. Внешне поездка на озеро была очень удачной. По крайней мере, все ее участники только так и говорили. Но если подумать... После возвращения домой Полианна все чаще задавалась вопросом. Только ей одной кажется, что отношения внутри их некогда такой дружной компании стали какими-то напряженными, или это так и есть? Нет, напряженность не бросалась в глаза и явно никак не проявлялась, но она была. Была, и Полианна очень тонко чувствовала ее. Причину этой напряженности Полианна связывала с происшествием в последний день их жизни в лагере — во время несчастливого во всех отношениях похода на реку. Тогда они с Джимми легко и быстро догнали Джейми и, потратив гораздо больше времени на разговоры, все же уломали его вместе со всеми пойти на реку. Но как бы ни старались они все трое вести себя так, словно ничего ровным счетом не случилось, прежнее ощущение счастья и свободы испарилось. Полианна, Джимми и Джейми очень старались показать, как им весело, но лучше бы они этого не делали, право. Не такими уж прекрасными актерами они все оказались. Остальные так и не узнали, что именно произошло, но почувствовали набежавшую тень. В результате даже долгожданный обед, приготовленный из только что пойманной в реке рыбы, никого по-настоящему не обрадовал. Вскоре после полудня путешественники потянулись назад, в лагерь, собирать вещи и готовиться к отъезду домой. Полианна надеялась, что после возвращения в город сможет быстро забыть неприятный случай с быком, но дни сменяли друг друга, а он все не забывался и не забывался. Могла ли она винить двух других участников того происшествия за то, что они тоже не могли его забыть? Нет, конечно же. Полианна вспоминала случай с быком каждый раз, когда смотрела на Джейми. Она словно вновь видела гримасу боли на его лице и пятна крови на расцарапанных ладонях, и у нее щемило сердце. Вскоре даже присутствие рядом с Джейми стало для нее мучительным. С искренним раскаянием Полианна признавалась самой себе, что ей не хочется больше общаться с Джейми и разговаривать с ним. Но стала ли она меньше видеть его? Конечно, нет. Теперь она старалась проводить с Джейми куда больше времени, чем раньше, опасаясь, что он догадается о ее чувствах. Полианна готова была терпеть сердечную боль, лишь бы Джейми ничего не заподозрил. А Джейми, в свою очередь, все чаще обращался к ней то за помощью, то с каким-нибудь вопросом. Все чаще. Почему все чаще? Хорошенько подумав, Полианна пришла к выводу, что причина тому — все тот же злополучный случай с быком. Джимми ее спас, а Джейми этого сделать не смог. Нет, сам Джейми, конечно, об этом не говорил ни слова, но на его лицо легла какая-то тень, а в его голосе появилась скрытая горечь, которой прежде не было. Полианне казалось, что порой Джейми не хочет общаться и разговаривать ни с кем, кроме нее, и вздыхает с облегчением, когда они остаются вдвоем. Почему? Вскоре Полианна это поняла. Однажды, когда они с Джейми сидели вдвоем, наблюдая, как их друзья играют в теннис, юноша сказал: «Все-таки никто на свете не может понять меня так, как ты, Полианна». «Почему?» — удивилась Полианна. С минуту они молча следили за игрой, потом Джейми пояснил. «Потому что ты сама когда-то не могла ходить». «Да, я, конечно», — запинаясь, пробормотала Полианна. Вероятно, она не смогла скрыть сострадание в голосе, потому что Джейми поспешил увести разговор в сторону. «Ну-ну, в чем дело, Полианна?» наигранно бодрым тоном воскликнул он. «Почему ты не призываешь меня играть в радость? На твоем месте я бы обязательно посоветовал тебе именно это». «Ладно, забудь. Прости, если огорчил тебя». Полианна взяла себя в руки и с улыбкой ответила. «Огорчил? Да нет, что ты». Сказала, но не забыла. Не могла забыть. И еще настойчивее стала искать любой повод, чтобы оказаться рядом с Джейми и при случае помочь ему всем, что в ее силах. Нет, теперь уж я никогда не позволю ему заметить, что не рада, когда он рядом со мной. Яростно пообещала она самой себе. Однако напряженно и неловко чувствовала себя после похода не только Полианна. То же самое испытывал Джимми Пендлтон. И тоже изо всех сил старался не показать этого. После возвращения в город Джимми чувствовал себя несчастным. Из беззаботного юноши, мечтающего об арках и мостах, переброшенных через пропасти и водопады, он превратился в нервного молодого человека с тревожным, беспокойным взглядом, которого постоянно гложут кошмарные мысли. Мысли о том, что девушка, в которую он влюблен, достанется его счастливому сопернику. Теперь Джимми совершенно точно знал, что любит Полианну. Ему казалось, что он влюбился в нее давным-давно, еще во время их первой встречи на обочине городской улицы. Чувство, захватившее его разум и сердце, было так велико, так сильно, что он не мог ему противостоять, не мог думать даже о своих драгоценных мостах. Что мосты? Они теперь были ничто по сравнению со светом любимых глаз, с улыбкой любимых губ, готовых произнести заветное слово. Джимми понял, что самым сказочным мостом станет тот, по которому он сможет перейти над бездонной пропастью страха и сомнений, отделяющей его от Полианны. Сомнения были связаны с Полианной, страх — с ним самим. Только когда Джимми увидел гнавшегося за Полианной быка, он вдруг по-настоящему понял, как пуст будет мир, его мир, без этой девушки. Только мчась к спасительной каменной стене с драгоценной ношей в руках, он понял, как дорога ему Полианна. На короткий миг, когда он обнимал Полианну руками, а ее руки обхватили его за шею, Джимми показалось, что она его девушка. Действительно его девушка. И, несмотря на грозившую им обоим опасность, почувствовал радость, гордость и даже блаженство. Когда Джимми в тот же день возвратился в лагерь, его душу раздирали страх и сомнения. Нравится ли Полианне Джейми? А если да, то насколько он ей нравится? Эта мысль вызывала у него страх. А если ей нравится Джейми, то должен ли он, Джимми, стоять в сторонке и молча наблюдать? Его терзали сомнения. Отдать Полианну без боя Джимми не мог, значит, предстоит борьба за ее сердце. И эта борьба должна вестись честно, на равных. И Джимми, хорошо, что никого не было рядом, покраснел до корней волос. О какой равной и честной борьбе между ним и калекой можно говорить? Джимми невольно вспомнил случай из своего беспризорного детства. Он тогда подрался из-за яблока с незнакомым мальчишкой, но после первого же удара обнаружил, что у его противника действует только одна рука. Разумеется, Джимми уже тогда был джентльменом. Он поддался, позволил тому мальчишке победить. Позволил. Но сейчас-то речь не о яблоке, а, быть может, о счастье всей его жизни. А, возможно, не только его жизни, но и жизни Полианны тоже. Вдруг она не любит Джейми, а лишь жалеет его по-дружески. Вдруг она полюбила бы своего старинного друга Джимми, если бы он, дурак такой, хоть раз намекнул ей на то, как он ее любит. Что ж, он постарается. Он даст ей это понять, хотя... И Джимми вновь покраснел, смутился, а потом и вовсе сердито нахмурился. Он не мог забыть, каким несчастным был Джейми, когда со стоном говорил о том, что привязан к двум палкам. Вот если бы он... Впрочем, что толку рассуждать о том, чего нет и быть не может? Нет, не получится у них честной борьбы с Джейми, как ни крути. И еще тогда, в лагере, Джимми понял, какое решение принять. Отойти в сторону, ждать и наблюдать. Да, он даст Джейми шанс добиться любви Поллианны. Удастся ему? Что ж, тогда Джимми тихо уйдет в тень зализывать раны, и Поллианна никогда не узнает о его любви. Лучшее лекарство от любых страданий — это работа, так что можно будет с головой уйти в проект какого-нибудь моста. Конечно, никакой мост, хоть до самой Луны — Поллианну ему не заменит. Но что делать? Что делать? Он должен поступить так, как решил. И он поступит. Принятое решение представлялось Джимми героическим и ужасно благородным, отчего, засыпая в ту ночь, он чувствовал не только оглушающую пустоту, но и какую-то смутную радость. Но гордился собой Джимми недолго. И радость его тоже очень быстро прошла. Оказалось, что мученичество в теории, которое он для себя выбрал, и мученичество, так сказать, практическое, повседневное, это совершенно разные вещи. Ничего нового в этом, собственно говоря, нет. Эту разницу с незапамятных пор так или иначе прочувствовали буквально все кандидаты в мученики. Легко было Джимми представлять, лежа в темноте, как он предоставит Джейми шанс завоевать сердце Поллианны. Но когда дело доходило до того, чтобы оставить Поллианну и Джейми наедине, ноги Джимми словно прирастали к земле и не желали его слушаться. Кроме того, Джимми стал замечать все больше признаков того, что и Поллианна неравнодушна к Джейми, а не только он к ней. Вот ведь в чем дело. И, наконец, словно в подтверждение его самых худших опасений, у него состоялся разговор с Сейди Дин, которой, как оказалось, тоже было что сказать по этому поводу. В тот день все ушли на теннисный корт, лишь Сейди почему-то осталась в саду и сидела одна на скамье, когда к ней подошел Джимми. «Ты следующий играешь в паре с Поллианной?» — спросил он. «Поллианна сегодня больше не будет играть», — отрицательно покачала головой Сейди. «Не будет?» — нахмурился Джимми. Он собирался после Сейди сам сразиться с Поллианной. «А почему?» Сейди Дин немного помолчала, словно борясь с собой, потом ужасно официальным тоном ответила. «Вчера Поллианна сказала мне, что, по ее мнению, мы слишком много играем в теннис, и это нехорошо по отношению к мистеру Керрию, который не может играть, по известной всем нам причине». «Ну, эту причину-то я знаю, само собой, но...» Джимми растерянно замолчал, еще сильнее нахмурился, а затем вздрогнул от неожиданности, когда Сейди очень горячо и взволнованно заговорила вновь. «Но мистер Керрию вовсе не хочет, чтобы она перестала играть из-за него. Он вообще не хочет, чтобы кто-нибудь из нас как-то по-особому относился к нему. Его очень задевает, когда кто-то напоминает ему о том, что он калека. Это очень больно ранит мистера Керрию. А Поллианна этого не понимает. Она не понимает, но зато понимаю я. А ей только кажется, что она понимает». Было в этой сбивчивой речи что-то такое, что задело сердце Джимми, заставило его болезненно сжаться. Он внимательно взглянул в лицо Сейди, хотел задать вопрос, сдержался, но, поколебавшись еще немного, все же спросил, пряча свое смятение за беспечной вроде бы улыбкой. «Не хотите ли вы сказать, мисс Дин, что Полианна и Джейми испытывают некий особый интерес друг к другу? Ну, вы понимаете, что я имею в виду». «У вас что, глаз нет, что ли?» — с насмешкой взглянула на него Сейди. «Она просто обожает его. То есть...» — быстро исправилась она. «Они оба друг друга обожают, я хотела сказать». Хмыкнув в ответ что-то неопределенное, Джимми повернулся и отошел. Ему совершенно не хотелось продолжать этот разговор. Совершенно. При этом повернулся Джимми так резко, так стремительно, что не заметил, что Сейди точно так же поспешно опустила голову и принялась пристально разглядывать траву у себя под ногами, словно что-то искала в ней взглядом. Проще говоря, ей тоже не хотелось продолжать разговор. Разумеется, Джимми Пендлтон принялся убеждать себя в том, что все, что наговорила Сейди, — это вздор, полная чепуха и совершеннейшая неправда. Убедить себя ему не удалось. Он не мог забыть ее слова. Они колоколом гудели у него в голове, усиливая подозрения Джимми, особенно когда он видел Полианну и Джейми вдвоем. Не в силах ничего с собой поделать, Джимми тайком следил за выражением их лиц, вслушивался в интонации долетавших до него голосов. Ничем хорошим такие шпионские игры, как правило, не кончаются. Вскоре Джимми окончательно убедил себя в том, что между Полианной и Джейми действительно что-то есть, что Сейди была права, и они обожают друг друга. «Вот и все», — сказал себе Джимми. «Вот и все». Чувствуя свинцовую тяжесть на сердце, он решил, что Полианна потеряна для него навсегда. После этого для Джимми наступили тревожные дни. Совсем не появляться в доме Харрингтонов он не мог, иначе там могли догадаться о его тайне. Но видеть Полианну, находиться в одной компании с ней, стало для него пыткой. Ему было неприятно общаться и с Сейди Дин после того, как она открыла ему глаза на отношения Полианны и Джейми. Общество Джейми отпадало само собой, и получилось, что из всей былой команды только миссис Кэррью осталась для него единственной возможной собеседницей. Справедливости ради следует заметить, что она одна стоила всех остальных вместе взятых. То веселая, то серьезная, она, казалось, всегда чувствовала настроение Джимми и могла попасть в унисон с ним. А сколько интересного она знала о мостах. Да, о тех самых мостах, которые собирался строить Джимми. Умная, доброжелательная, она всегда удивительно точно находила самые нужные, самые правильные слова, способные хотя бы слегка успокоить разбитое сердце Джимми. Он настолько привык доверять миссис Кэррио, что однажды едва не рассказал ей про свой конверт. Этому помешал вошедший в гостиную Джон Пендлтон. Порой Джимми думал, что умение Джона Пендлтона появиться в самый неподходящий момент сродни какому-то наваждению. Правда, потом он вспоминал, как много сделал для него Джон Пендлтон, и ему становилось стыдно. Ах, да, конверт. История конверта уходила корнями в далекое детство Джимми, и он никогда никому не рассказывал о нем, только Джону Пендлтону. И только один раз, незадолго до того, как тот усыновил Джимми. Конверт. Это был действительно конверт из плотной бумаги, запечатанный большой красной сургучной печатью. Внутри пухлого конверта хранились, судя по всему, какие-то бумаги, а на самом конверте, который передал Джимми его отец, отцовской рукой было написано: «Моему мальчику Джимми. Не вскрывать до его 30-летия. В случае смерти вскрыть немедленно». Порой Джимми ломал себе голову, строил самые разные догадки относительно скрытой в конверте тайны, потом надолго забывал о нем, занятый другими делами. Пока Джимми жил в приюте, он прятал конверт под подкладкой своей курточки, опасаясь, что его могут отнять. Когда о конверте узнал Джон Пендлтон, он предложил положить его в сейф. «Кто знает, какую ценность имеет то, что хранится внутри конверта», — заметил тогда с улыбкой Джон Пендлтон. «Во всяком случае, твой отец очень хотел, чтобы конверт не потерялся. Поэтому давай положим его туда, где он будет в целости и сохранности». «Конечно, сэр», — легко согласился Джим. «Хотя, если честно, не думаю, что там может быть что-то действительно ценное. Мой отец был бедняком. А какие у бедняков ценности?» Именно об этом конверте Джимми и собирался рассказать миссис Кэррию, когда им помешал Джон Пендлтон. «А может, даже хорошо, что я ей ничего не рассказал о конверте», — размышлял Джимми по дороге домой. «А то подумала бы еще, что у моего отца было, как это говорят, темное пятно в биографии, тюрьма или что-то такое. А мне вовсе не хочется, чтобы она так о нем подумала».